Прощай, мой друг, холодным синим утром растают корабли и поезда. Все в этом мире выдумано мудро, и на разлуку нам не опоздать. На землю август бросит звездный бисер, мы друг от друга ожидать не будем писем. Их выкрадут чужие города, другая совесть, новая беда. Домов и мыслей будничные выси. Но во сто крат больнее провожать в покой необратимой высоты любимых, что уже не станем ждать, с годами забывая их черты. Мир как фильм на старой кинопленке, чадящим серым летом опален. Я снова в кадре на рыбацкой лодке, и море исчезающих времен не смотрит в сердце, как печальный предок, пророчащие утраты и победы. Укрывшие от тоски песчаных лет истории коралловый скелет. И всюду драма млечных бликов леды, рождение и смерть подводных лун. Печали между строчью, между струн уснувшие аккорды. Сон во сне, где древней ночи предок в тишине, бросая искры, выпустил из камня. Горячую частицу сострадания.